Глава 11. Невозможно не быть обольщенным дьявольским обманом тому, кто полагается на свое суждение. Известно, что часто случалось то, что говорит апостол. Сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14, чтобы обманом вложить мрачные гнусные мысли вместо истинного света знания. Если эти мысли, принятые смиренным и кротким сердцем, не будут подвергнуты рассмотрению более зрелого брата или опытного старца, полагаясь на их решение, принять ли их нам или отвергнуть из опасения, как бы в помыслах своих вместо ангела света не принять ангела тьмы, то мы подвергнемся тяжкой погибели. Этой погибели невозможно избежать никому, кто полагается на свое суждение, если, сделавшись любителем истинного смирения и исполнителем со всем сокрушением сердца, не будет исполнять следующее увещевание апостола. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». К Филиппийцам 2, с 1 по 3. Еще в почтительности друг друга предупреждайте, к Римлянам 12, 10, чтобы всякий, товарищу своему, приписывая больше знания и святости, верность суждения приписывал скорее мнению брата, нежели своему мнению. Глава 12. По какой причине не должны в собеседовании пренебрегать низшими? По обольщению дьявола или по заблуждению человеческому, по которому никто в этой плоти не может не обманываться как человек, часто случается, что имеющий более острый разум и больше познаний, иногда нечто ложное принимает умом. И тот, кто имеет тупое дарование и меньше знания, кое-что понимает правильнее, истиннее. Поэтому никто, каким бы знанием ни обладал, по суетной надменности не должен думать, что не нуждается в наставлении другого. Ибо хотя бы дьявольское обольщение и не обмануло его суждение, однако он не избежит тяжких сетей возношения и гордости. Кто без крайней опасности погибели может присвоить себе это, когда и сосуд избранный, в котором говорил Христос, 2 Коринфянам 13:3, как он сам исповедовал, для того только взошел в Иерусалим, чтобы Евангелие, которое он по откровению и содействию Господа проповедовал язычникам, предложить своим соапостолам на особое рассмотрение, Галатам 2:2. С этими заповедями не только сохраняются единодушие и согласие, но и все наветы противника дьявола и сети обольщений его не страшны бывают. Глава 13. Любовь есть не только свойство Бога, но и сам Бог. Наконец, добродетель любви настолько превозносится, что блаженный апостол Иоанн называет ее не только даром Божиим, но и Богом, говоря «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4:16. Ибо мы видим, что она настолько божественна, что чувствуем в себе явное исполнение того, что говорит апостол. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» к Римлянам 5:5. Он как бы так сказал: «Бог излился в сердца наши, так как мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». К Римлянам 8, 26, 27. Глава 14. О степенях любви. Итак, ту любовь, которая называется агапе, возможно оказывать всем. А не апостол говорит, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» — Галатам 6:10. Она должна оказываться вообще всем. Так что Господь повелел нам изъявлять ее даже врагам нашим, говоря «любите врагов ваших» — от Матфея 5:44. А сердечное расположение оказывается очень немногим и тем, которые связаны между собою одинаковостью нравов или общностью добродетелей, хотя и само расположение, кажется, имеет в себе большое различие. Ибо иначе бывают любимые родители, иначе супруги, иначе братья, иначе сыновья. Да и в самой потребности этих расположений находится большое различие. Не одинаково бывает любовь и родителей к детям. Это доказывается примером патриарха, который, будучи отцом 12 сыновей, хотя всех любил отеческой любовью, однако Иосифа возлюбил с большим расположением, как ясно говорит об этом Священное Писание. «Возненавидели Иосифа братья его за то, что отец их любит его более всех» — Бытие 37:4. То есть не потому, что муж праведный и отец не очень любил прочих детей, а потому, что питал к нему как бы более благосклонное и приятное расположение. Тоже ясно видно и на евангелисте Иоанне, о котором говорится. Один же из учеников его, которого любил Иисус, от Иоанна 13:23. Хотя он особенной любовью любил и прочих 11 избранных учеников, так что это засвидетельствовано и в Евангелии, где говорится «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга» — стих 34. Еще «возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их» — там же стих 1. Но эта любовь к одному не означает холодности к прочим ученикам, но больше избыток любви к нему, на которую предоставляло ему право преимущество девственности и нерастленности плоти. Потому эта любовь, как высшая, обозначается с некоторым исключением и возвышает ее не сравнение с ненавистью, а большая благодать изобилующей любви. Подобно этому читаем и в книге «Песни песней» «Упорядочите ко мне любовь», глава 2, стих 4. Ибо это есть истинно упорядоченная любовь, которая, не имея ненависти ни к кому, некоторых больше любит по праву заслуг, и которая, хотя любит вообще всех, однако отличает тех, коих нужно любить с особенным расположением. И между теми, которые пользуются высшей особенной любовью, она отличает некоторых, пользующихся еще большим расположением перед прочими.